«Я решительно против», — повысил голос Василис Камфисбена-Горгона. Он встал со стула, бросил яблоко и нож в сторону тарелки с уже очищенными фруктами, да так, что нож вонзился аккурат в полуочищенное яблоко, подался вперед и схватил Куманиришерой за руку. Его лицо приблизилось к ее лицу. Куманиришерой почувствовала на себе дыхание Василиска Амфисбены-Горгоны, оно было неестественным, очень горячим и пахло кисло-сладким запахом цитрусов, будто мандарины. «Шрей-сан, я не шучу, мне пришлось тебя реанимировать. Почти что воскрешать. Я понимаю, в условиях легкодоступности кровезаменителя тебе кажется, что можно хоть каждый день сливать с себя по литру крови, а потом вливать столько же по новой, но это не так. Твой организм переносит свои последствия и, убереги нас всех, Луна, я не хочу раз за разом эти последствия нивелировать. Я далеко не нейрохирург, а регулярная потеря крови, причем в таких количествах, грозит тебе большими проблемами с головным мозгом, которому не будет поступать достаточно крови. О риске возникновения гангрены конечностей я вообще молчу. Помимо всего прочего, сама кормила тебя чуть не убила. Пока я не пришел, она же тебя буквально душила. Я против того, чтобы ты подвергала свою жизнь такой опасности, а здоровье – такому испытанию». Куманиришерой была ошеломлена. Она не была до конца уверена, ей не хотелось верить в то, что ее любимая пыталась ее убить, а ненавистный ей Арранкар ее спас. Она могла это проверить, убедиться в том, что это ложь и на самом деле Кармилла сама ее любит, позже. Но теперь, перед ней разворачивалась экспрессия, в подлинности которой она могла убедиться в реальном времени. Куманиришерой была мастером в сборе информации, самым продвинутым в Уэкамунда, явно не последним во всем мире. Но ее навыки были бы куда менее полезными, если бы она не умела отличать ложь от правды. И сейчас Василис Камфисбена-Горгона не лгал. Его отношение к ее вопросам было отстраненным, незаинтересованным, поэтому в нем могла прятаться ложь или недоговорка, но вот его реакция на ее предложение. Это была правда. Василис Камфисбену-Горгону более всего во всем, что связано с ней и Кармиллой самой, интересовало здоровье их двоих. Его напрягала жестокость Кармиллы самой. Но больше того его беспокоило благосостояние Куманиришерой. «Это... вы слишком близко, Василиск Дона», — сдерживая эмоции произнесла Куманиришерой. Василиск Амфисбена-Горгона быстро, но осторожно отпустил ее руку и отстранился. «Прости, редко с тобой вижусь, вот и забываю иногда, что ты так не любишь близости и телесные контакты», — пожал Арранкар плечами. «Ты уж не держи за это на меня зла. Кроме того, мне все равно придется еще контактировать с тобой, чтобы заниматься лечением. И нет, отпускать тебя без него я не намерен. Не беспокойся, тут все равно никто не ошивается, а твоя рейцу так или иначе сокрыта». «Василиск Дона, я бы хотела еще немного поспать», — прервала его Куманиришерой безэмоциональным голосом. «Не могли бы вы покинуть меня, и, пожалуйста, заберите эти часы, они неприятно шумят». «Хорошо, хорошо», — поднял руки Василиск Амфисбена-Горгона в примирительно капитулирующем жесте. «Уже ухожу». Василиск Амфисбена-Горгона подошел к стене и без труда снял одной рукой с нее часы. После этого он подошел к прикроватной тумбочке и вытянул из очищенного яблока нож. Уже после этого он направился к двери. Стоя на пороге, он добавил напоследок: «Приду за тобой через несколько часов. Поешь яблочек, не стесняйся». И ушел, слегка хлопнув дверью. Куманиришерой протянула руку к стене и соединилась с сетью, пронизывающей это здание с момента начала его постройки. Соединившись, она быстро перешла к своему логову и стала искать запись событий недавнего прошлого. Стоило спросить, сколько времени она провела в бессознательном состоянии, но эту возможность она уже упустила. Уйдя на 3 дня назад, Куманиришерой стала быстро перематывать события до нужной ей точки. В основном там была пустота, время, когда в прихожей не было ни ее, ни гостей. 2 раза были ее встречи с Кармиллой самой. После 2-й, Куманиришерой внимательнее стала смотреть за записью, и вот, она дошла до нужного момента. Кармилла сама вошла в прихожую и, быстро приблизившись, слилась с Куманиришерой в поцелуе. Далее началось то, что очень понравилось Куманиришерой. Она стиснула ножки и молча смирилась с тем, что Василис Камфисбена-Горгона узнает о ее маленькой неприятности, хотя, куда уж там, ее маленькой приятности. Зрелище было не идеальным, скрипя сердцем, Куманиришерой должна была это признать. Она видела их с Кармиллой самой слияние более нежным, ласковым, чувственным. Ну ладно, если уж откровенничать, то в своей голове. Да, она временами грезила и пожестче, но в тех грезах фигурировала фиксация и стягивание, а также фигурировала Кармилла сама, которую фиксировали и стягивали. Реальность же оказалась жестока. Кума Нирешерай не брезговала наблюдением за тем, как Кармилла сама проводит время наедине с Василиском Амфисбеной Горгоной. Ее взгляд не цеплялся за зеленоволосого Арранкара, но сосредотачивался на вампирше с трехцветными волосами, на ее обнаженном прекрасном теле, на ее искаженном желанием и удовольствием лице. Кума Нирешерай представляла себе, что когда-нибудь она будет сливаться с обнаженной Кармиллой самой, и она будет вызывать у Кармиллы сам это восхитительное выражение лица. Кума Нирешерай воплотила в реальность свои грезы, но не учла того, что ее будут подвергать тем же испытаниям, что и Василиска Амфисбену Горгону. Теперь, когда она задумалась об этом, Кармилла сама не стеснялась пить кровь Василиска Амфисбены Горгоны, царапать его кожу, иногда даже душить. Магистр здравоохранения, похоже, просто не обращал внимания на раны, полученные в порывах страсти, а его особенная физиология без труда залечивала их. Но это сейчас было маловажно. Даже приятная часть записи, где она, Кума Нирешерай, сливается воедино со своей возлюбленной, Кармиллой самой, было не столь важным. Она всегда могла повторно посмотреть запись, а еще надеялась, что могла повторно провести время с Кармиллой сама, и даже с меньшими травмами. Сейчас ее более всего волновали слова Василиска Амфисбены Горгоны. Слияние продолжалось, и травмы на ее теле все множились. Кармилла сама кусала ее, зачастую чтобы выпить крови, но не реже просто для того, чтобы Кума Нирешерай болезненно вскрикнула, отвешивала ей удары, больше всего сосредотачиваясь на попке Кума Нирешерай. Последствия этих ударов явственно чувствовались, если она ерзала на кровати лицом вверх. Один раз даже сомкнула пальцы на шее Кума Нирешерай и стала душить ее, пока у той лицо не посинело. Кума Нирешерай вздрогнула, увидев экстаз на лице Кармиллы Самы в этот момент. От самого вида экстатического лица Кармиллы Самы и того факта, что к этому причастна она, Кума Нирешерай, ее промежность еще сильнее намокла, явно оставив след на простынях. Но от причины, по которой Кармилла сама так радуется, по спине Кума Нирешерай пробежало стадо мурашек. Когда появился Василиск Амфисбена Горгона, Кума Нирешерай и вправду была невероятно близка к смерти, а Кармилла сама и вправду была не прочь сделать еще один глоток ее крови. И именно Василиск Амфисбена Горгона отогнал Кармиллу сама от ее тела. Он накричал на нее именно за то, что она искалечила Кума Нирешерай. Он унес еле дышащее тело Кума Нирешерай из ее логова, напоследок тяжело взглянув на Кармиллу сама, ту, которая разделяла с ним романтические чувства друг к другу. Кармилла сама посмотрела им вслед, цокнула языком и оделась, после чего пошла прочь из логова. Кума Нирешерай перенесла свое внимание с логова на лабиринт, сохранив тот же промежуток времени. Василиск Амфисбена Горгона быстро передвигался по лабиринту, выбрав кратчайший путь. Он практически бежал, чертыхаясь, что не может использовать Санида. То и дело бросая взгляд на Кума Нирешерай, он в конечном итоге на что-то решился. Василиск Амфисбена Горгона раскрыл рот и вонзил острые верхние клыки в шею Кума Нирешерай. Они окрасились в красный, но не от того, что Василиск Амфисбена Горгона пил ее кровь, а от того, что он вливал в нее свою, видимо синтезированную его способностью. Цвет кожи Кума Нирешерай чуть улучшился, но основной прогресс был достигнут уже во дворце Василиска Амфисбены Горгоны. Кума Нирешерай оторвала руку от стены, прерывая просмотр записи. Она увидела достаточно, а просмотреть процесс ее лечения она могла и позже. Все оказалось правдой. Кармилла сама чуть не стала ее убийцей, а Василиск Амфисбена Горгона определенно стал ее спасителем. Кума Нирешерай положила руку на сердце и стала вызывать у себя из памяти образы Кармиллы Батари, ее в ипостаси Адьюкаса, хотя она видела ее такой лишь раз, ее в ипостаси Вастерлорда, ее в момент становления Арранкаром, ее вместе с Василиском Амфисбеной Горгоной, ее наедине, ее, в порывах страсти истязающую тело Кума Нирешерай. Какая жалость! Кума Нирешерай полюбила Кармиллу саму истинной, неразрывной любовью. Перенесенная боль несла с собой обиду, но разум искал компромиссы в отношениях с Кармиллой самой, а не разрывал с ней связь. Несмотря на фантомную боль в искусанной шее, в сердце Кума Нирешерай теплело от мысли о лице Кармиллы самой. Несмотря на страх и мурашки, от мысли о новой сессии слияния Кума Нирешерай переполняло возбуждение и жар ниже живота. Создавалось противоречие, но не повреждалась основа. Кума Нирешерай горько улыбнулась. Любовь зла, беспощадна и та еще садистка, но без любви и амбиций, чего ради жила Кума Нерешрай. Ее не вводила в эйфорию власть, знания были для нее вкусны, но все же пищей, был предел того, сколько она хотела получить и сколько ей было необходимо, а влечение. Влечение Кума Нерешрай испытывала лишь к одному существу, чуть не отправившему ее в небытие, а к остальным у Кума Нерешрай не было припасено ничего более высокого, кроме равнодушия. Или, не к одному, Кума Нерешрай снова протянула руку к стене и снова соединилась с сетью. Она снова стала просматривать записи, только не о логове и не трехдневной давности. Точнее говоря, она искала определенную запись. Да, вот эту нескольких лет возрастом, но сохраненную в особом архиве. Запись о том, как Кармилла сама потеряла невинность. Кума Нерешрай просматривала эту запись не один раз, далеко не один. Но именно сейчас она не сосредотачивала внимание на Кармилле сами. Она не отводила от нее взгляда и не теряла ее из виду, но теперь ее внимание привлекал и второй участник действа. Кума Нерешрай, не открывая глаз, поднесла к лицу вторую руку, ту, за которую ее взяли, когда просили поберечь себя от новых потерь крови, когда сказали, что не хотят, чтобы она умерла. Рот Кума Нерешрай приоткрылся и тонкие пальцы вошли вовнутрь. Бледно-розовый язык стал с усердием обрабатывать пальцы, за которые держался он. Ладонь постепенно входила глубже, вплоть до того, что кончики пальцев стали беспокоить заднюю стенку горла, а язык ходил уже по запястью. Только тогда, чуть не вызывав рвотный позыв, Кума Нерешрай высунула изо рта свою руку. На записи Кармилла сама стояла на коленях между ног своего любовника и вылизывала языком член. Кума Нерешрай повторяла ее движение, выбрав своей целью свою же ладонь, ее лицо, его лицо. Их лица были такими переполненными наслаждением и такими прекрасными. Вылизав ладонь со всех углов и досмотрев запись до того момента, как Кармилла сама принимала в свой рот полный груз спермы, Кума Нерешрай просунула блестящую мокрую руку под одеяло и скользнула себе между ножек. Там было так мокро, что пятно проступало прямо на одеяле, но Кума Нерешрай оставила эту проблему будущей версии себя. Мокрые пальцы скользнули в отверстие, неосознанно повторяя движения вампирши, игравшие с этими губками не так давно. Из губ Кума Нерешрай вместе со стонами вырвались слова: «Ах, ах, Кармилла сама, ах, ах, ах, Василиск сама, ах, ах». Кума Нерешрай влюбилась во второй раз. Шрей-сан хорошо перенесла процесс лечения. Либо же мне стоит сказать, что она стойко перенесла процесс лечения. Так или иначе, паучиха задержалась у меня всего на пару дней, после чего по своему обыкновению незаметно и без предупреждения исчезла прочь из моего дворца. Ну, она была арранкором, более того, арранкором, некогда бывшим вастер-лордом. Нет чего-то уж слишком аномального в том, что она так небрежно отмахивается от травм, которые угрожали бы человеческой жизни. К сожалению, скрытная натура Шрей-сан не позволила мне провести больше медицинских тестов, чем было необходимо, так что во многом тело Шрей-сан осталось для меня загадкой. Думается мне, она уже грызет в стрессе ногти от того, что я узнал плотность ее эйра, измерил рейцу и провел еще несколько важных для будущего, гипотетического, боя проверок, но меня все же радовали больше результаты первого опыта по вливанию синтезированной крови, если не считать за такой опыт меня и Кармиллу, которой эта кровь вливалась в рот. Я получил крайне интересную реакцию. Сам себя я не считаю опытным образцом, потому что синтезированная кровь является плотью от плоти моей. Нет, звучит глупо, согласен. Я имел в виду, что она, являясь продуктом моего синтеза, не могла вызывать у самого меня отторжение. А отторжение и является главным препятствием в развитии биологического протезирования и донорства. Если быть конкретнее и говорить о крови. Кровь состоит из плазмы и форменных элементов. Плазму заменить искусственным компонентом несложно, по сути вполне подойдет обычный физраствор, вода с содержанием соли идентичным плазме крови. Правда, тут стоит заметить и вспомнить простейшие опыты, проводимые над эритроцитами, в ходе которых их погружают в гипотонический, со сниженным содержанием, и гипертонический, с повышенным содержанием, растворы. Клетка либо раздувается и лопается, либо сдавливается и скукоживается, но в остальном ничего сложного нет. С форменными элементами все не может быть так просто. Это не жидкость, хотя именно из-за эритроцитов, одного из таких элементов, кровь имеет красный цвет, а клетки разного размера, плавающие в плазме крови. Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. В синтезированной крови должны быть только эритроциты, Безъядерные клетки – переносчики кислорода и углекислого газа. Тромбоциты отвечают за свертываемость крови, что создает большую проблему с тем, чтобы синтезированную кровь ввести, да и откровенно говоря, когда кровотечение уже прошло, свертываемость крови не играет никакой роли. Подробно объяснять, почему нельзя вводить чужие лейкоциты, я не стану, будет достаточно одного термина – аутоиммунная ошибка. Остаются только эритроциты, которые по сути и являются самым необходимым компонентом крови. И с ними та же самая проблема, что и с любой другой трансплантацией тканей и органов – отторжение. Все же знают о группах крови, да, хорошая песня, жду ее выхода в мире живых, но еще это и главная причина смертей при неправильном переливании крови. Ну ладно, без статистической справки утверждать наверняка не могу, заражение крови также опасно. Всего выделяют 4 группы крови, и 2, 3, 4. Это 1, 2, 3, 4 только на латыни. Еще есть резус-фактор, он бывает положительным и отрицательным. А еще все эти 8 групп крови, огромное упрощение в классификации, на самом деле групп крови где-то около 1000, но тут даже я не знаток, потому что в тему предоступной науки не погружался. Помню только про золотую кровь, которая подойдет на переливание кому угодно, но это вроде бы довольно известная штука. У нас пока нет тяжелого клинического случая, так что будем пока довольствоваться малым. Японцы, кстати, в том числе и мои товарищи по правящей верхушке, отчего-то верят, что группа крови влияет на характер. Научного обоснования я этому пока не нашел. Как вообще формируются группы крови? В эритроцитах есть антигены и антитела, эволюционно это борьба с вирусами или паразитами, не помню точно. Есть антигены А и Б, есть антитела анти-А и анти-Б. Когда есть одно, нет другого. Группы крови определяются по антигенам. Нет ни одного, 0-0, первое, есть А, 0-А, А, второе, есть Б, 0-Б, ББ, третье, есть обе, АП, четвертое. Соответственно, в первой группе крови есть оба антитела, во второй анти-Б, в третьей анти-А, в четвертой нет антител анти-А и анти-Б. Когда эритроцит с антигеном встречает соответствующее антитело, происходит слипание эритроцитов, образование тромбов и смерть, в лучшем случае тяжелое осложнение. Резус-фактор – это еще один антиген. Положительный – значит антиген есть, отрицательный – значит его нет. Если считаете себя умным, в уме добавьте еще 300 антигенов и антител, которые не так сильно влияют на процесс переливания. Искать R-ранкера с той же группой крови, что и у Кумани Риширай. Проводить эксперименты по переливанию крови R-ранкеров я, конечно, не стал. Время, риски, вероятности. У Ширай-сан, откровенно говоря, было чуточку больше шансов самой оправиться от кровопотери, чем перенести такой опыт. Это, кстати, был каламбур. Поэтому я использовал синтезированную кровь. Теперь к самому вкусному. Почему все вообще получилось? Как я уже не раз говорил, способности пустых полагаются на инстинкты. В моем случае, не стоит преждевременно записывать меня в разряд уникальных, роль также играет и понимание. Однако знание и понимание работают как усилитель, катализатор при синтезе. Я понимаю, что хочу создать, вернее говоря, я точно это понимаю и знаю, как оно должно быть устроено, у меня получается лучше. А вот если я чего-то желаю, полагаюсь на наитие и инстинкты, то нередко получаю результат, который потом долго пытаюсь понять. У Кумани Риширай третья отрицательная группа крови, что не в угоду мне сходится с ее характером, у меня четвертая положительная, кстати, в прошлой жизни была вторая положительная, что означает, что мою кровь ей переливать не стоило бы. Я ходил по краю и был готов прооперировать Ширай-сан, если бы что-то пошло не так, но обнаружилось кое-что интересное. Поскольку, как я уже говорил, доселе единственным R-ранкером, в чьи жилы вливалась синтезированная кровь, был я, нельзя было сказать, какой группы крови это самая вливаемая кровь. Мне вообще любую кровь вливать не противопоказано, так что случайно прибить себя я не мог. Однако Ширай-сан, выступившая невольным добровольцем моему незапланированному эксперименту, показала, что синтезированная кровь, знаете что, надоела. Буду впредь называть ее синкровью, а то язык трубочкой свернется без конца повторять синтезированная кровь. Так а чем это я? Ах, да, синкровь изначально, похоже, не имеет антигенов. Вообще, то есть это не первая отрицательная, это та самая легендарная золотая кровь, которая крайне редко встречается в мире и очень ценится в медицине. Я синтезировал то, за что бы люди буквально подрались бы, но не это самое главное. Самое вкусное было потом, через два дня. Пришло время в очередной раз напомнить, что мы, аранкары, существа духовной природы, а это добавляет нам кое-что сверху к физиологии, анатомии и прочему биологическому. Вы наверняка помните, что кровь использовалась как катализатор для некоторых техник, например гран-рейсера и еще для некоторых видов кида, как я узнал. Кровь не переносит рейцу по телу носителя, для этого предусмотрена отдельная система циркуляции. Однако в крови содержится немалое количество рейрику. О том, как можно использовать кровь в этом мире, я как-нибудь в другой раз напишу диссертацию, но сейчас важнее другое. В духовном мире рейрику – самая сложная в трансплантации вещь. Не будь это так, вивисекторы вроде Майюри, а скорее и пары разрядов ниже Майюри, могли бы создавать главнокомандующих без всякого хагику, был бы только материал. Но нет, пересадить рейрику невозможно, его можно лишь крайне сложно абсорбировать. Если говорить об этом в контексте переливания крови, добавьте перед антигенами А и Б еще антиген ССС, который при отторжении заставит кровь кипеть, превращаться в кислоту, замерзать, взрываться. И вот у каждого существа есть такой антиген, то есть нет, у каждого существа свой уникальный такой антиген. По идее, должен быть способ ослабить его перед переливанием. По идее должен. По идее такой способ должны знать в обществе душ. А иначе как они? Ах, да, точно, там же придумали лекарство для гемогенеза, тогда скорее всего это невозможно, да, надо будет когда-нибудь попробовать, но в синкрови этого антигена нет. Нет, это еще не означает, что синкровью можно бесконечно повышать количество рейрику пациента, нет, эту нейтральную рейрику просто проще абсорбировать, то есть да, синкровь через некоторое время, примерно 2 дня по моим прикидкам, превращается в обычную, родную кровь реципиента. Я инициирую ряд исследований для поиска возможных побочных эффектов сразу после завершения проекта «Белый», либо, если у Кумани Ширей появятся жалобы на здоровье. Ранняя выписка Ширей-сан на самом деле развязала мне руки. Я, конечно, для виду поругался, брюзжа о неосторожности и безответственности, но сам был уверен в том, что с ней все будет в порядке. Сразу после того, как я закончил лечить паучиху, я инициировал эксперименты, заказанные Айзеном. Их результаты были интригующими и, кажется, наш общий проект выходил на финальную стадию предварительной разработки. Было еще далеко до первых практических тестов, но мне кажется, мы зацепились за нить успеха. Окрыленный хорошими результатами, я сразу же в припрыжку пошел навестить Нил-Лиил. Да, с ней у меня был незаконченный разговор, а вот Кармиллу хотелось оставить помариноваться. Как оказалось, Нил-Лиил меня ждала. Причем чуть ли не с момента нашего расставания. «Вам не стыдно?» – нахмурив брови, спросил Китен, лорд-инквизитор и мой старый знакомый. Пустой китайского происхождения, некогда выглядевший как антропоморфная смесь дракона и тигра. «Мне практически всегда стыдно, ты бы уточнил за что именно?» – скосил я на него взгляд. «За то, что вы заставляете Нил-Лиил сама ждать», – с нажимом ответил Китен. «За это?» – легкомысленно приподнял я свою бровь. «Совсем немного, ведь мы не договаривались о встрече, у меня были свои достойные внимания обстоятельства, а сверх всего прочего извиняться я стану лишь только перед самой Нил-Лиил». «Тебя устраивает такой ответ, лорд-инквизитор?» Китен сперва приподнял брови, а потом снова их нахмурил, разве что не так сильно, отчасти. Бросил он и отвернулся. «Подожди», остановил его я, когда он уже хотел уходить. «Ты знаешь, я вовсе не против того, чтобы подчиненные имели к своим непосредственным начальникам преданность. Напротив, я рад за Нил-Лиил, которая обрела себе свиту, ставящую ее превыше всего. Однако ты не должен забывать, что и Нил-Лиил, и ты, и все твои коллеги и подчиненные присягнули на верность Айзену Дона, а также Пинтерхи, частью которой я, если ты не забыл, являюсь. Я не могу требовать с тебя занять мою сторону, если я буду противостоять Нил-Лиил, чего, конечно же, не произойдет. Однако покуда мои намерения, желания и приказы не идут вразрез с таковыми же у Нил-Лиил, знай свое место, хорошо?» Китен развернулся и пристально посмотрел на меня. Я встретился с ним взглядом и улыбнулся, показывая длинные змеиные клыки. Возможно, и тревожное зрелище, но основную роль сыграла моя угрожающая аура. Спасибо Амфисбене. Аранкара пробрала дрожь. Он судорожно закивал. «Я вас понял, Василиск сама. Впредь такого не повторится», — напряженно проговорил он. «Чудненько». Хлопнул я в ладоши и развернулся в сторону виллы Нил-Лиил. И не забывая о вежливости к Эспаде, Все они все еще могут стереть тебя в порошок. Эмпатия свидетельствовала о том, что несмотря на гнев и задетую гордость, в разуме Китина также бушевали страх и осознание. Хорошо, он понял свои ошибки. «Привет, Нелл, давно не виделись», – жизнерадостно поздоровался я, входя в ее виллу. Зеленоволосая девушка обнаружилась за столом, держа в руках исходящую паром чашку. Застенчиво посмотрев на меня, она поздоровалась в ответ. «Привет, Вася, будешь воду?» Я с удивлением посмотрел в чашку девушки. Прозрачная жидкость. Она кипяток пила? «Нет, меня не мучает жажда», — покачал я головой. «У тебя развилась фобия чая? Интересно, какое у этой напасти научное название? Я ведь знаю, что оно есть». «Нет», — с запинкой ответила Нелл. «Я бы подумал, что она лукавит, но эмпатия говорила мне, что девушка просто испытывает смятение. Просто у меня весь чай от Ичимару сама, вот ведь сребробрысы». «Ладно», — пожал я плечами. «Давай я весь чай себе заберу и через пару дней занесу тебе очищенный от всякого лишнего обратно, мне не будет сложно». «Давай», — с готовностью кивнула Нелл, но потом понурила брови. «Но ведь ты не об этом поговорить хотел. В первую очередь я пришел тебя проведать, убедиться, что с тобой все в порядке». Пожал я плечами. «Но избегать разговора я не стану. Что тебя тревожит?» Я сел за стол напротив Тресы Спады и положил подбородок на сложенные вместе руки. Нелл лишь сжалась от моего взгляда, но, сделав пару глубоких вздохов, заговорила. «Ты и кормила Сан. Я ведь все испортила». «Да», — опустила голову девушка. «Ты? Нет». Пожал я плечами. «Ты во всей развернувшейся драме самый андердог. Честно говоря, ничего не сделала, ничего не задумывала, а оказалась в самом центре всего. Я зол за это на Ичимару Сэмпэ, но не на тебя». «Но ты и кормила Сан», — грустно сказала Нелл. «Да, у нас появились серьезные разногласия». Пожал я плечами. «Но не из-за тебя. Ты не создала проблемы, ты лишь обнажила перед нами двумя недостатки друг друга. Открыла нам глаза, заставила прозреть. Воспринимай как хочешь, только не как промах с твоей стороны. Скоро у нас состоится серьезный разговор, и, возможно, нашим отношениям придет конец. Хотя, если быть честным, то вряд ли эта ссора нас окончательно разлучит. Так или иначе, я злюсь на Кармиллу, а Кармилла злится на меня. К тебе мы оба не испытываем ничего, кроме сочувствия и тепла. Ты злишься на Кармиллу Сан?» — подняла Нелл брови. «Да, она», — начал я, но буквально прикусил язык. Даже крови немного пролилось. «Это я, пожалуй, оставлю между мной и ей. Так или иначе, у нас обоих появились поводы высказать друг другу свои претензии». «Ясно», — произнесла Нелл. Ей не было ничего ясно, она просто не в силах была продолжать тянуть из меня информацию. Я и сам понял, что рановато к ней пришел, пусть даже она меня и ждала. Ее слишком волнует результат разговора, который я только планирую провести с Кармиллой. Как бы странно это ни было, сейчас лучше перевести разговор с последствий на само происшествие. «Касательно того, что между нами случилось», — начал я, поднимая глаза к потолку. «Я понимаю», — прервала меня Нелл. «Ошибки, стечение обстоятельств, необдуманные поступки, злые закулисные замыслы», — добавил я про себя. «Пусть это останется между нами, и мы никогда об этом больше не вспомним». «Почему же?» — слегка улыбнулся я, хотя ее ответ меня не порадовал. «Ты была великолепна, и мне все понравилось. Я вовсе не хочу это забывать». Нелл выпучила глаза как блюдце. «Но ты и кормила Сан», — забормотала девушка. «Ты не первая, с кем у меня возникает такая близость, не считая Кармиллу», — признался я. «За Эллепора, Беллатрикс, и, возможно, даже ты не станешь последней. Говорю же, ты не стала причиной нашей ссоры, ты лишь обнажила перед нами двумя наши недостатки». Нелл стала открывать и закрывать рот, будто рыба, выброшенная на сушу. «Я не горжусь собой за это. У меня вообще мало поводов для гордости», — пожал я плечами. «Если мы с Кармиллой останемся вместе, то, скорее всего, я останусь таким же гулящим мужчиной, каким был. Если же мы расстанемся, что ж, без сдерживающих факторов я, вероятно, стану еще хуже, а может, просто найду себе новую любовь. А что насчет тебя, Нелл? У тебя есть кто-то, кто тебе не безразличен?» «Да, нет, нет, никого», — заплетающимся языком и хлопая глазами выдавила из себя Нелл. «Порой я проклинаю себя за то, что обладаю эмпатией». «Ясно», — я задумчиво упер взгляд вдаль, ну, вернее в стену, но с ракурса Нелл я смотрел куда-то в горизонты. «А я кажусь тебе отвратительным, потому что Распутин, или, быть может, то, что произошло между нами, тебе не понравилось. Нет, дрожа ответила Нил-Лиил. Я взглянул на нее, протянул руки и схватился за ее запястье. Уперев взгляд в ее глаза, я улыбнулся своей самой зазывающей улыбкой и произнес: «Тогда, может, повторим нашу случайную близость?» Я почувствовал краем сознания, как довольно заворочилась Эпифемия Агапи где-то в моей душе. Амфисбена и Горгона тоже заметили это, как, впрочем, и трое оставшихся демониц, но не стали ничего предпринимать. Они только увеличили свое внимание на моих чувствах, если я не ошибаюсь. Нил-Лиил, поставленная один на один с моим искушением, замерла как олень в свете фар, как заяц перед удавом. Чуть оттаив от ступора, Нил-Лиил неуверенно кивнула. После того, как я вернулся от Нил-Лиил, я принял душ и пошел спать. Следующим же утром я направился прямо в особняк Кармилы. Пора было поговорить. Я не был столь уж удивлен, когда дверь в ответ на мой звонок открыла не Кармила и не Сирию. Пусть даже мои воспоминания о жизни в кровавом графстве были менее внятными, чем память о всем произошедшем на новогодней вписке, но я был не настолько в состоянии помешательства, чтобы упустить наличие у Кармилы подчиненных и в том числе приближенных. Да, я едва ли мог вспомнить их имена и характеры, но ведь само их наличие я осознавал. Так же, как отлично помнил, что Кармила ждала возможности сделать их арранкерами и расширить свою фракцию. Неприятно удивило меня состояние открывшей дверь служанки. Болезненно-бледная кожа с видимыми сосудами, видимые следы усталости, особенно в районе глаз, учащенное дыхание и, скорее всего, пульс. Потеря крови, что говорится, налицо. Не стесняясь хмурить брови, я шагнул вовнутрь и закрыл за собой дверь. Служанка хотела было что-то сказать, но я не дал ей это сделать, сократив расстояние и впившись клыками в ее шею. Девушка вздрогнула, но даже не попыталась отбиться. «Кармила, разговор будет нелегким». Влив ей 250 мл синкрови, я отстранился, напоследок закрыв две дырочки в шее лечебной слюной. «Да, физиологически я совершил акт плагиата у Нил-Лиил. Ну и в чем вы меня обвините?» «В конвергентной эволюции, подлатав девушку, я уже стал внимательнее ее рассматривать. Так сказать, оглядывать ее непрофессиональным взглядом. Она была ниже меня или Кармилы, может даже пониже Широй-сан, сантиметров 170. По японским меркам это, кстати, много, в этой стране не все до 160 дорастают. Лицо было почти европейским, но с примесью азиатских черт. Интересно, а сейчас в мире живых используют термин хафу?» Девушка оказалась и без кровопотери довольно бледной, но уже в здоровом смысле этого слова. Волосы, едва достающие до плеч, были серебряными, как один из цветов Кармилы, глаза имели бурый цвет, что-то среднее между алыми, как у Кармилы, и кариями, как у кого-нибудь другого. Стоит отметить, что мой акт псевдодонорства не особо убрал с ее глаз и век усталость. Несмотря на это, девушка застенчиво улыбалась мне, не совсем понимая, что я вообще с ней сделал. Самым удивительным была одежда девушки. Она была облачена в униформу горничной, поэтому я и называл ее служанкой все это время. И больше всего меня удивило то, что это была самая настоящая униформа горничной, черная с белым только в переднике и оборках. Виднелась рука Широй-сан, причем делала она это по своему желанию, а не по моей или Кармилы просьбе. В ином случае, я бы знал о заказе. Стало быть, она и вправду испытывает к Кармиле чувства, раз уж даже свои ко мне запросы делает только чтобы угодить вампирше. Широй-сан, будь я побессовестнее, мог бы и влюбиться. «Здравствуйте, Василиск сама, а что вы?» Неуверенно начала служанка. «Здравствуй», перебил я ее. «Я влил тебе в вены искусственную кровь, раз уж естественная у тебя поубавилась. Лучше бы тебе сходить отоспаться, чтобы здоровье пришло в норму. Но сперва отведи меня, пожалуйста, к Кармиле». «Да, Василиск сама», поклонилась мне служанка. «Прошу за мной». И девушка повела меня прямо к кровавой графине. Каюсь, пока шел за ней взглядом, то и дело цеплялся за ее тело. Смотря спереди из-за передника и пышности наряда, это было незаметно, но девушка была весьма привлекательна в формах. Неплохих размеров грудь, поменьше, чем у ее госпожи, но больше, чем у Широй-сан, тонкая талия, хорошая попка. Против моего желания красота девушки чуть поубавила во мне гнев. Пусть даже этот самый гнев и нарастал от того, что Кармила не ограничилась одной лишь Широй-сан в своих аппетитах. Была бы в этом метафора, да и этой служанкой она не ограничилась в аппетитах. Стоило лишь мне зайти без стука в дверь, как я увидел картину маслом. Кармила в полурастегнутом платье пила кровь у очередной жертвы. Полуголая девица выглядела весьма молодо, я бы даже использовал термин «лоли», если бы был в лучшем расположении духа. Коротковолосая, голубостриженная, а нет, не так, в общем, неважно. У меня были дела поважнее, чем детально разглядывать маленьких девочек. «Кармилла, ты совсем совесть растеряла или, может, страх позабыла?» — прорычал я, подходя ближе. Кармилла открыла глаза, до этого закрытые в гримасе блаженного забития, и оторвалась от шеи девчонки. Я с силой выдернул мелкую из рук вампирши, быстро укусил в запястье, вводя кровь, а следом вручил пребывающую в ступоре мелочь прямо в руки моей сопровождающей, стоявшей где-то сзади. «Оставьте нас», — бросил я напоследок, оборачиваясь к Кармилле. Сзади послышались торопливые шаги. Я вперил взгляд прямо в Кармиллу, но та отвечала мне какой-то смесью равнодушия и удивления. Праздного удивления. «Ну и вот что с ней не так, может, присядешь?» — предложила она. Я молча, но не бесшумно сел напротив нее. Она смерила меня все тем же удивленно равнодушным взглядом и сказала: «А я и не подозревала, что ты такой ревнивец», — сказала она, будто обнаружила у старого друга неожиданное хобби. «Ревнив ли я?» — я приподнял брови. «Возможно, но ты не давала мне поводов для ревности, ты знаешь, правда?» — приподняла та брови. «Тогда почему же ты так себя ведешь, с чего вся эта злоба? Ты серьезно не понимаешь?» — безжизненным голосом поинтересовался я. Тут и у Кармиллы появилось недовольство, и в изгибе бровей, тем более, в ауре. «Ну так просвети», — бросила она, откинувшись назад на диване. Она выглядела бы соблазнительно в этом полурастегнутом платье, но ситуация не располагала к влечению полов. «Кармилла, какого черта?» — тихо спросил я. «Сначала Шрейсан, теперь эти две бедолаги, или их вовсе не две? Какого черта ты творишь?» «Я творю?» — переспросила Кармилла. «И ты говоришь мне, что не ревнуешь? Сначала сам ходишь налево, к безумным ученым, долговязым сталкерам и пустоголовым проповедницам, а теперь злишься из-за того, что я в твое отсутствие провожу время с подругами и служанками. Если это и не ревность, то поразительное лицемерие». «Кармилла, будь», — прорычал я низким голосом. «Пара измен, оставивших после себя сладкое послевкусие с горечью вины с моей стороны и покушение на убийство с твоей, кума Неришира, умерла бы, не появись я вовремя, не останови я тебя вовремя. Этим двум, которых я встретил только что, тоже потеря крови на пользу не пойдет. Делать приятно союзникам и больно врагам, что тут, ска, непонятно. Да всего лишь то, где пролегает грань между этими двумя крайностями», — хмыкнула Кармилла. «Возможно, даже слегка самоуничижительно». Я широко распахнул глаза, уставился в алые зрачки Кармиллы, которые застилала пелена воспоминаний, и все понял. Мне нередко доводилось слышать, что одни вещи кажутся такими-то вблизи, но совершенно другими издалека. Нередко мне говорили: «Посмотри на это со стороны», а я ведь никогда не давал себе шанса посмотреть на Кармиллу с другого ракурса, кроме как на мою возлюбленную и ближайшую соратницу. Она нравилась мне такой, какой она была, такой, какой я ее видел. Или, быть может, мне не нравилось то, что я предпочитал не замечать. Все ведь было на поверхности. Стезя смерти. Давненько я не вспоминал об этой штуке. Очередной невыразимый закон духовного мира. Вряд ли так же сложно и всеобъемлюще, как сила слов. Хотя, не стоит говорить о том, что я не понимаю. Все это мне банально некогда было углубленно изучать. Я знаю об существовании этих вещей, но не могу полностью осознать их суть. Сейчас, а может и навсегда, став аранкором, я осознал свою стезю смерти, непостоянство. Или мне стоит сказать свои? Ведь у амфисбены и горгоны тоже есть такие, властолюбие и кровожадность. Стезя смерти, скорее всего, есть у каждого пустого. Она определяет характер его способности и его личность. По крайней мере, имеет большое влияние на эти качества. И мне не стоило забывать, что я знал стезю смерти Кармиллы Батари, агония. И Кармиллу, и Софию убили те, кого они любили. Более того, не просто убили, а запытали до смерти. Насколько я понял, обе умерли от болевого шока. И обе, не без стеснения, признались, что последние часы жизни испытывали к возлюбленным вожделение, смешанное с обидой, злостью, ненавистью и болью. Причинение страданий стало для них апофеозом близости с их любимыми, и это не могло не отразиться на их личностях. Тут уж и без сложности бытия духовным созданием все почти предопределенно, что уж говорить о том, что все усложняется сверху. Я взглянул на свою ладонь в секундном раздумье, а затем протянул ее вперед. Моя хватка опустилась на шею Кармилы и стала сжиматься. Глаза Кармилы расширились, но в них я прочитал явное вожделение. Губы вампирши перекосила широкая похотливая ухмылка. Я хотел заговорить, хотел пригрозить ей, сказать, чтобы она более не причиняла другим вред. Ну, вернее, не причиняла вред нашим союзникам. Но какой смысл в угрозе, которая не пугает, а возбуждает? Это, ха-ха-ха-ха, сквозь сжатую глотку прохрипела девушка. Прощение, я покачал головой и рывком подтянул девушку к себе. Та слетела с дивана и опустилась животом и грудью на стол, стоявший между нами. Не переставая держать ее за горло, я расстегнул брюки и вывалил свой член наружу. Мое тело было, как оказалось, достаточно автономным от разума, поскольку сумело возбудиться от вида полуголой Кармилы и девицы, несмотря на то, что сам я был в ярости. Сместив хватку с горла на затылок, я направил ствол в правильном направлении и приставил его к губам вампирши. Несмотря на удушье, та высунула язык и принялась водить им по головке. Придвинув его ближе, я дал ей еще и обхватить его губами. Приятные ощущения тут же заполонили мой разум. Я стал грубее. Сначала засунул головку в рот, а потом стал грубо проталкивать ее внутрь. «Гакх, гакх, гакх», — хрипела Кармила, но в ее поднятом на мне взгляде читалась гребанная благодарность. Будто, нет, будь, она действительно была рада, что я уделил ей время после долгой разлуки. Я вздохнул, положил вторую руку ей на затылок и просто задвигал талией, пытаясь отстраниться от тяжких дум. В кого же я имел неосторожность по-настоящему влюбиться? В садомазохистскую кровопийцу, которая, если ей не уделять должного внимания, будет пить чужую кровь и причинять окружающим страдания. Я теперь ведь не уйду от ответственности, даже если сейчас хлопну дверью и уйду за сигаретами лет так на 30. Черт побери, галакх, галакх, галакх. От увеличения моей нервозности увеличилось и старание Кармилы. Она лежала на столе, выклинчив сзади попку, а руками держась за край стола. Я жестко зафиксировал ее голову, заставив выгнуть шею почти на 90 градусов вверх и, не сдерживаясь, вколачивался в нее до самого упора. Самым необычным во всей этой картине были ее глаза. В них стояли слезы, но сами глаза напоминали щеночка, которого одаривают лаской. Я не смог выдержать этого взгляда и с силой засадил ей до упора, а затем излился вовнутрь. Горло вампирши стало судорожно сокращаться, глотая мое семя. Выпустив все, что у меня было, я вышел из ее глотки с чавкающим хлюпаньем. «Ах!» — довольно выдохнула Кармила. «Как давно я ждала чего-то подобного!» Я с силой надавил на ее макушку, заставив щелчком сомкнуть челюсти. «Молчи!» — проговорил я голосом, возможно, даже слегка напуганным. «Я не хочу слышать твой голос, покуда сам не попрошу ответа». Кармила удивленно посмотрела на меня, но потом растянула губы в ухмылке. Мне не нравилось псевдопонимание в ее глазах. Убегая от ее взгляда, я зашел за ее спину. Несмотря на мятость и влажность, на Кармиле был один из шедевров Шрейсан, даром, что почти все, что она делает, получается шедевром. Тем более, что все, что она делала для Кармилы, было шедевром. А предпосылки-то были на виду, если их начать искать. Но несмотря на вышеупомянутое, я просто разорвал нижнюю часть платья Кармилы, оголяя ее бедра и задницу. Нижнего белья я не обнаружил, только мокрая киска и подтянутая попка. Я проигнорировал природное отверстие, сразу приставив головку к задней дверце. Судя по шевелению бедер, Кармила восприняла это с энтузиазмом. Я навалился сверху и вставил. «Ммм», проурчала Кармила, не открывая рта. Ее дырочка сжалась вокруг моего члена, а снизу стало сильнее подтекать. Я схватился за стройные бедра Кармилы и стал бешено двигаться. Задница Кармилы была хороша, пусть у Заэля Пары, Нилиилы Шрейсан, хотя последнюю я видел голой только в медицинских целях. На ягодицах и бедрах было больше жира и пухлости, но подтянутая крепость и сила сжатия были хороши, особенно когда дело доходило до самого процесса. Удовольствие было огромным, но я все равно заговорил. «Нравится?» — спросил я, двигая бедрами. «Да», — промурлыкала Кармила. «Шлеп, ах, молчи, коли не сказали отвечать», — прикрикнул я на девушку, вдобавок растирая то место, которое только что ударил. Сопение Кармилы выдавало ее одобрение. «Ну вот зачем ты всех остальных искусала? Они же не я, они от такого и умереть могли. Ты что, этого не понимаешь? Ты глупая, или тебе просто наплевать на их жизни, или ты тайком их всех ненавидишь и желаешь их убить, просто попутно получив удовольствие? Отвечай, шлеп, ах, простонала в голос Кармилла. «Нет, Василиск сама, ничего из этого. Я не глупая и понимаю последствия своих действий. Мне вовсе не наплевать ни на Ширай, ни на мою прислугу. Все они мне нравятся, пусть даже иногда у нас возникают разногласия и ссоры. И я вовсе их не ненавижу. Я люблю их, пусть даже куда меньше, чем вас. Просто». Голос Кармиллы стал низким, практически потусторонним. «Только я припадаю к теплому целебному источнику, как уже не могу остановиться. Хочется пить и пить, пока все не закончится. Умом я осознаю, что совершаю глупости и непотребства, но, дьявол, как же это приятно, как же хочется пить». Я крепко ухватился за ее талию и стал рывками вколачиваться внутрь. От моего усердия попка Кармиллы даже покраснела там, где мой таз врезался в нее. Я изо всех сил засадил ей и кончил. «Инхахаха», — простонала Кармилла. Я вышел из нее и обессиленно сел на диванчик там, где до этого сидела Кармилла. «Вот ведь дилемма. Все еще хочешь пить?» — спросил я, переводя дыхание. Кармилла поднялась со стола, причем сделала это с такой грацией, что никто бы не поверил, что ее только что на этом предмете мебели имели, тем более в попку. Поправив волосы и разгладив на себе обрывки платья, она заговорила: «Нет, Василиск, больше не хочу. Я достаточно выпила у ремичан, да и после близости с тобой жажда отступает. Откровенно говоря, эта жажда не какая-то необходимость вроде голода. Я чувствую, что на короткое время становлюсь сильнее после акта испития, но не чувствую, чтобы я слабела, если долго буду воздерживаться. Кроме того, похоже, хороший секс, особенно с тобой, великолепно заглушает мои порывы». Ухмыльнулась мне вампирша. «Ты больше не будешь пить чужую кровь?» — задал я решающий вопрос. Кармилла внимательно посмотрела на меня. Это был долгий пристальный взгляд, после которого она счастливо улыбнулась. Я понял, что каким-то неведомым образом бессловесно проболтался ей. Да, я не нашел в себе силы выдвинуть ей ультиматум. Не нашел в себе сил разорвать наши отношения. Может, буду, а может и нет. Задумчиво проговорила Кармилла, играя с прядью волос пальцами. «Если так уж не втерпешь, то пей у меня», — проговорил я, качая головой. «Меня кровопотерей бить сложно, восстанавливаюсь я быстро. Как я уже успел убедиться, моя кровь, несмотря на всю свою химозность, тебе не опасна. Уж лучше так, чем...» — «Василиск», — мягко прервала меня Кармилла. «Дело ведь не совсем в этом, ты понимаешь? Не ты один в ходе этой чехарды растерял свою человечность. Питье крови для меня – аналог секса. Это я вроде и так уже сказала. Или секс – аналог питья крови. Так что, давай договоримся так. Ты уделяешь мне, и только мне, время, и я буду тебе как шелковая. Буду подобно героине романа сидеть у окна и ждать момента твоего возвращения. Когда ты будешь ко мне приходить, я буду целовать тебя в лобик, спрашивать, как дела, и вести на ужин, после которого будет жаркая ночь, сладкий сон и приятное утреннее дополнение. Но мы друг друга знаем, так что это, конечно, неправда. Итак, более реалистичный вариант: ты работаешь круглые сутки, на рабочем месте захаживаешь к Заэль, Белли и Нелу, или вернее сказать, захаживаешь в них, а может, и кого еще присмотришь, а я в это время развлекаюсь с Шрей и своими девочками, без всякой жести, после которой одну из нас нужно будет отправлять к тебе на лечение. Разумеется, я подразумеваю то, что ты будешь находить мне время во всей своей занятости. Ну, а когда времени у тебя не будет? Что же, и Шрей, и мои девочки стойко воспринимают мою неудовлетворенность. Это практически угроза жизни заложников. Простонал я. Я лишь прошу тебя не доводить меня до таких крайностей. Улыбнулась самодовольно Кармилла. Свобода — отличная вещь, ты не находишь? Только она должна быть обоюдной, а иначе это будет эксплуатацией. Я не калечу своих близких до полусмерти, пока тебя нет рядом. Причем тут вообще обоюдность? — вздохнул я. Тебя только здоровье волнует, магистр здравоохранения? — хмыкнула Кармилла. Не иронизируй, — огрызнулся я. Я не выбирал этот чертов титул, но он тебе подходит. — растянула вампирша губы в ухмылке. Так что, общество Шрей и моих девушек тебя не смущает? — Нет, — с каменным лицом отозвался я. Покуда их не надо после тебя сдавать в реанимацию, я не имею ничего против. То есть, если я без клычков покусаю Шрей за сосочки, а потом мы расцелуемся, поласкаем друг друга пальчиками и язычками, а потом вместе уснем в одной кровати, ты не будешь против? Я попытался действовать оперативно, но не сумел скрыть от Кармиллы свою реакцию на ее слова. Девушка подалась вперед и взялась рукой за окаменевший член. «Ясно», — протянула она. «Вижу, ты честен со мной, или даже не совсем честен». «Хаэм», ухмыльнулась Кармилла, «у меня родилась великолепная идея насчет твоего следующего визита. Не задерживайся». «Ага», простонал я от того, что девичьи пальцы бегали по моему члену. «Не совсем удобное положение для разговора». Кармилла убрала руку. «А что нужно, чтобы ты все же ко мне приревновал?» Подняла та бровь. «Если я обнаружу у тебя в спальне усатого джентльмена или перекочанного борцуху», произнес я, стараясь не показывать своего разочарования из-за исчезновения ее ручной ласки. «И что тогда сделаешь?» Приподняла брови Кармилла. «Парня вгоню в то состояние, в котором недавно обнаружил Шрейсан, только вместо обширной кровопотери будет обширная костная деструктуризация. Тебя, скажем, на месяц или около того посажу в комнату без допуска туда прислуги и меня, разумеется, тоже. Ну или заставлю на солнце позагорать. Это зависит от того, буду ли я злиться холодной или горячей яростью». Кармилла, приподняв брови, покачала головой, наморщив лоб. Видимо, ей не понравились перспективы, которые я ей предложил. «Ну что же, я лицемерил, что уж тут скрывать. Возможно, я был в пределах здравого лицемерия, не заходя в область наглого, но факт оставался фактом. Кармилле нельзя было заводить романы с мужчинами кроме меня, и я был против того, чтобы девушки, удостоенные ее внимания, после этого самого внимания нуждались в моих услугах. Хотя, второе я скорее обязался компенсировать собой, а не запретил. А что я? Ну, опять же обязался уделять ей внимание. Тоже мне обязательство, конечно, будто я до этого к ней из-под палки приходил. Ну и что мне тогда сделать? Со всеми другими девушками порвать? Во-первых, это будет несправедливо с моей стороны по отношению ко всем тем самым другим. Во-вторых, от самой Кармиллы я же не требую порвать со всеми другими девушками. Мне только парней в нашей постели не хочется видеть. Это что получается? Я между строк запретил себе изменять Кармилле с парнями, то есть если ненароком оголубею, то парня в реанимацию с кровопотерей и переломами, а меня в месячный остриг, БРРР, ну его, а, ХННН, простонала Кармилла, оседлав мой член. Ха, простонал я от неожиданности. Ты чего, ты выглядел таким задумчивым и не отвечал на вопросы, сказала Кармилла, начав потихоньку подпрыгивать на члене. Ее грудь, и до этого не скрываемая ни лифчиком, ни платьем, соблазнительно покачивалась перед моими глазами. «А что ты спрашивала?» – спросил я, схватившись за бедра Кармиллы и начав помогать ей двигаться. «Да так, мелочь», – усмехнулась вампирша. «Можно мне присесть на эту пику или нет?» Я усмехнулся от иронии ситуации и стал помогать Кармилле скакать на мне. «Привет всем читателям!» В очередной раз примечание слишком большое для предусмотренного отдела, поэтому напишу его прямо в тексте. Вообще я не люблю обилие авторских примечаний. Вот режут глаза эти ПА, это выглядит так-то, в будущем будет так-то, представьте себе это. Особенно когда это делают прямо посреди текста. Рушится вся магия книги, вся вовлеченность читателя, который забывает, что это не повествование о событиях, а чья-то придумка, причем кого-то, кто еще и не может должным образом описать свою идею. Хотя есть одно исключение. Каефас Каин. Там примечания были сюжетно обоснованы и выглядели круто, всегда, когда диктор аудиокниги не пытался озвучить Имберли так, будто говорит зазнайка-отличница. Ну, мы отошли от темы. Я пишу это, потому что очень задолбался писать полное имя ГГ в отрывках, посвященных Шрейсан. Почему я вообще это делаю? Я в той мере, на которую способен, пытаюсь писать отрывки от третьего лица, как бы от первого одного из участников, если точнее, то подражая его мыслям. Сирью эмоционально, импульсивно и невинно, она даже в повествовании злится на недоброжелателей ее героя и называет то самое Василиска штукой. Заэль в интерлюдии восхищается Василиском и часто отходит от темы, пускаясь в размышления. Улькиор отстраненно наблюдает за окружением, мало интересуясь им. Если когда-нибудь возьмусь редактировать первые главы фика, вернее вернусь к этому делу, то обязательно обострю эту фишку. Но сейчас о Куманиришерой. Несложно заметить, что в речи Куманиришерой произносит все имена полностью и добавляет после них уважительное сама, всю пентархию, всю эспаду, всех-всех-всех. Однако в своих отрывках, где обозначаются ее мысли, Шрей использует сама только в отношении Кармиллы и теперь Василиска, и только их имена она сокращает. Все же остальные она произносит полностью, но без всякого преклонения или уважения. Она к ним равнодушна. Как нам известно из предыдущей главы, Шрей не просто смотритель Лас на Чес, она еще и строит собственные козни. И ни Айзен, ни Бараган ей не господа, а максимум благодетели. А кто такие благодетели? Те, кто оказали помощь безвозмездно. По сути, бесплатные полезные инструменты в глазах Шрай. В речи она показно вежливая, проявляющая ко всем максимальное почтение. Иными словами, она ставит на одну ступень Айзена, и Пентархов, и Эспаду, а в душе не считается ни с кем из них. Кстати, полностью имена она произносит из-за щепетильного отношения к информации. Она как бы навешивает на всех ярлыки, вроде Арранкар такой-то там, только использует их имена, чтобы в крайнем случае, если ее заставят говорить правду или просто застанут врасплох, она не сказала чего-нибудь провокационного. Что примечательно, сама себя она в мыслях называет по полному имени, потому что тоже воспринимает себя под ярлыком. Ну и расщедривается на суффиксы и сокращенные имена только для двух личностей, которые ей не безразличны. Кстати, не знаю, не рановато ли делать сноски о том, что планировалось изначально, а что получилось случайно, но идея сделать Шрайсан поклонницей Кармиллы пришла сама собой и довольно рано. А вот создать ее противостояние с Василиском я практически спонтанно. И против Айзена я ее не хотел стравливать изначально. Вообще, авторитет Айзена как-то пошатнулся во всей Эспаде и организации. Шрей не должна была замечать Василиска до определенного момента, не замечать как любовного соперника, а потом должна была признаться Кармилле в чувствах, но получить отказ и пытаясь найти выход, прибиться уже к Василиску, который женщин от себя не отгоняет. Но потом я сильно сделал раньше встречу Кармиллы и Шрей, сильно раньше раскрыл их чувства, да и оглядываясь назад, если бы Шрей вступила в гарем только для Кармиллы, это было бы не знаю как описать, Василиска практически куколдили бы. А если бы Шрей влюбилась при этом в Василиска, ну, тогда получилось бы излишне ванильно. Не знаю, подходящий ли момент для рекламы псевдорекламы, но я нахожусь под большим впечатлением от новеллы Курано Мау. С одной стороны иссякающая и весьма ванильная, с другой, постирония на жанр от самих японцев, причем постирония мрачная. Жду возобновления перевода и ищу анлейт. И там, в одном из послесловий автор написал: «Я считаю, что в этой новелле должен показывать именно то, что в других посчитали бы излишним». Ну, это не точная цитата. Суть в том, что я тоже в силу своего авторского таланта пытаюсь писать о том, чего другие не пишут, и показывать то, что другие не показывают. При этом желательно не погружаясь совсем уж в дебри. А то видел я работы, в которых начинали за здравие, а заканчивали такой жестью, что либо драпаешь, либо тебя тошнит. Ну, попишем, увидим, получилось ли у меня. Примечание к части. Да, я признаю это, темпы моего письма не ахти. Просто я сейчас вошел в тот самый период, когда хочется не самому творить, а поглощать чужое творчество. Но работу я не забрасываю и буду стараться писать настолько часто, насколько меня посещает муза. Глава 31. Примечание к части. Ух, кто такой же быстрый, как интернет-эксплорер? Я. Изначально вообще хотел дописать главу в феврале под свой день рождения, но в итоге из-за этого дня отложил написание, потом еще и еще. Как всегда, короче, ну, по крайней мере, итоговый результат мне нравится. Глава 31. На пороге открытия, затишье перед бурей. Пустыня Уэкамунда, серая под лучами вечного полумесяца и желтая под лучами вечного искусственного солнца, преображалась в вырытых тонких каналах, своим количеством и разветвленностью напоминающими кровеносные сосуды, плескалась вода, орошающая землю. Разумеется, меры против того, чтобы эта драгоценная влага просто утекла вниз, в лес Миносов были предприняты заранее. Вернее, от самого леса Миносов под лас на чес избавился даже не Айзен, а Бараган, по очевидным причинам не желавший иметь под своим дворцом подвал, полнящийся крысами. Вода и удобрения в конечном итоге превратят песок внутри и снаружи лас на чес в почву, которую можно будет засеять, как съестными сортами пшена, ржи и риса, так и простой травой и деревьями, чтобы это место не выглядело так уж постапокалиптично. Конечно, я не собирался преображать всю пустыню, это была бы излишне затратная акция по уничтожению исторического наследия пустых. Однако создать частичную нормальную биосферу все же было нужно. Впрочем, далеко не только этим изменилась моя вотчина. Среди канальцев и песков теперь пролегали дороги. Непростые тропинки, по которым идти было чуть легче, чем по песку, а широкие, предназначенные для транспорта, вымощенные серым камнем, с пешеходными тротуарами по бокам. Эти дороги соединяли между собой первоначальные строения Лас-Начес, собственности Спады и Пинтерхи, до этого стоявшие особняками на Желтой пустыне. Большинство этих строений так и остались во власти прежних владельцев, а те, чьи хозяева более не были частью нашей дружной семьи, обрели новые функции. Однако дороги начали строиться не для обеспечения связи между этими постройками. С балкона, на котором я сидел, был прекрасно виден город, строившийся на пересечении всех дорог. Уже не маленький, но мои амбиции призывали меня сделать его еще колоссальнее. Сощурив глаза, хотя вряд ли кто-то кроме меня смог бы разглядеть то же самое без бинокля, я мог увидеть копошащихся жителей этого города. Огромное множество арранкеров, для создания которых более не требовался хагику, отчего их количество резко возросло, пусть и действительно сильных среди них более не водилось. Помимо исконных жителей Уикамунды я также видел примерно такое же количество, если сложить все группы вместе, перебежчиков из других лагерей, синигами, квинси, подчинители, зависимые, простые души и даже люди. Я испытывал двоякие чувства к этим созданиям, зачастую вообще индивидуально к каждому из них. Там были и вайзарды, пожелавшие остаться при силе пустых, и вайзарды, пожелавшие эту силу получить, и синигами, бросившие Гати из-за потери веры в организацию, и те, кто действительно верит в мою идею, квинси. Что же, их можно поделить на тех, кто изначально восстал против Яхве под моим знаменем, и тех, кто после поражения императора квинсиечества от безнадеги пошел к изначальным предателям. А возможно, среди них даже затесалось несколько экстремистов-реваншистов, желающих припомнить мне смерть Яхве. Неважно, я всегда успею разобраться как с этими лазутчиками, так и с повстанцами, оставшимися в Ванденрейхе. Подчинители. Ну, были и те, кто видел в пустых родственные души, но в основном это были золотоискатели, увидевшие в Уикамунда новую Америку, и в поисках выгоды поспешившие сделать свой вклад. И только люди, как ни забавно, пришли ко мне, чтобы поддержать строительство нового порядка. Впрочем, люди были и единственными, у кого не было возможности узнать о нас без личного моего приглашения, а я, разумеется, не приглашал кого попало. Неужели вид этой стройки настолько тебе приятен, что ты отказываешься бросить на меня хотя бы взгляд? Раздался знакомый голос со стороны моего левого уха. Я поворачивал голову почти на 90 градусов вправо, так что говоривший на самом деле был прямо передо мной, а еще вернее это была говорившая. Я покорно отвел глаза от пейзажа и посмотрел на собеседницу. Девушка на вид лет 20, с внушительным бюстом и хорошей фигурой. Возможно, кому-то бы показалось, что она была широковата в плечах, но это не умаляло ее красоты. Изящное лицо европейского архетипа, бледная кожа, красные глаза, трехцветные волосы длиной ниже плеч с прямой челкой. На ней было платье белого цвета, похожее на те, что она носила до того, как я стал поставлять Куманире Ширайсан красители. Вернее, ты несомненно прекрасна, но ведь ты и останешься такой вовеки, а этот город когда-нибудь, скорее рано чем поздно, достроит, и мы больше не сможем видеть того, как наши подданные трудятся над ним, ответил я с улыбкой. Это как смотреть за тем, как взрослеет ребенок. Несомненно, вид его уже выросшего наполняет родителя гордостью, но ведь именно созерцание маленького дитя радует родителей. Между нами стоял круглый столик, на котором была черная скатерть, несколько уже пустых тарелок и два бокала, на каждого из нас. Вернее, ее бокал был у нее в руках, а вот мой, да, стоял на столе. В ее бокале была алая жидкость, отдающая запахом как и вина, так и крови. В моем же было мохито, как ни банально.